110. Май 9. Два человека могут жить в одном доме и даже в одной комнате. Один может быть в тесном контакте с незримым учителем света и огненно устремляться им и жить в яром ощущении будущего. Словом, гореть сердцем, получая знания. А другой в то же самое время будет погружаться в беспросветную муть серенького обывательского прозябания. Все зависит от того, в каком состоянии находится аура обоих. Чисты ли приемники сознания и каковы прошлые накопления? И не на зеркало нужно пенять, если оно отражает кривой лик. Свет доходит через ауру. Зеркало духа не дает правильного и четкого отображения мира тончайших энергий, если поверхность его замутилась и исказилась, и хаотические движения в проводниках нарушили его гладкую поверхность. Вот почему так много говорится о спокойствии. Поступок или проступок, совершенный в состоянии полного спокойствия, не имеет в себе тех разрушительных следствий, которые порождают нарушенное равновесие. Поэтому надо хранить равновесие, несмотря ни на что, во всех условиях жизни. Элемент личной заинтересованности, приводя в движение материю астральной оболочки, служит главной причиной, нарушающей равновесие духа. Явление сверхличного порядка не имеет в себе этого низшего начала, и вследствие этого ярость астрала в них выявляться не может. Именно выгодно для духа и полезно интересы свои перенести из низших оболочек повыше, в сферу интересов общего блага, по человечеству выгодно. Иначе частица разделения будет неизбежно худеть. Лучше полная чаша общего блага.